Глава 9. Привязка к точке возрождения не обнаружена. Поиск ближайшей точки возрождения. Свободные земли. Город Алатхдор. Центральная площадь. Возрождение персонажа через 5, 4, 3. Ошибка. Возможно изменение точки возрождения персонажа в связи с получением закрытого для игроков класса Тень. Класс Тень – закрытый неигровой класс. Основная раса – темные эльфы, дроу. Допустимая раса – светлые эльфы, сумеречные эльфы, синримы. Персонажу открыт доступ к территории и зданиям гильдии темных эльфов Элкхиндал-Велдрин, к храму Вегора, к территории и зданиям рода Хен-Уиал, потомкам сумеречных эльфов и людей, к храму Эдениса. Поиск ближайшей точки возрождения. Свободные земли, город Алатхдор, Нуар-Рахор, храм Вегора. Возрождение персонажа через 5, 4, 3, 2, 1. Какой храм Вегора? Нет, верните первый вариант. Мысленно взвыл я, но система была неумолима. И что за сумеречные эльфы? Род какой-то и Эденис? О чем вообще речь? Меня настойчиво потянуло в бесконечную пустоту. Я почувствовал твердь под ногами и первым делом, еще даже не открыв глаза, в надежде ощупал рукой шею, но, увы, ошейник остался на месте. Что ж, тогда осмотримся. Темное, слабо освещенное помещение с колоннами, уходящими куда-то ввысь, даже потолка не видно. Место для возрождения система выбрала удачно, прямо перед ступенями в виде невысокой пирамиды, на вершине которой стояла статуя какого-то воина, в одной руке держащего меч, в другой кинжал, и оба оружия были направлены вверх и источали странный тусклый алый свет. Впрочем, почему какого-то воина? Передо мной Вегор собственной персоны, никем другим он быть не может. Может, это намек? Выручил же Вегор меня недавно с получением умений, временно убрав действие Ансер Рана. И что мне делать? Может, жертву какую принести? Внезапно тяжелый давящий гул прошелся эхом по помещению, и оружие в руках Вегора загорается ярче. Понял, жертв не надо. Действуя скорее интуитивно, чем следуя разуму, я просто стал на одно колено, слегка склонил голову и мысленно вознес самую простую молитву, на какую был способен. В общем, обычное человеческое спасибо, сказанное от чистого сердца. Мягкий одобрительный гул, словно согласие Бога, и... Не знаю, показалось или нет, но его глаза на мгновение полыхнули красным. Правда, с каких это пор боги игры, по сути те же сверхнеписи под управлением искинов, научились мысли читать? И главное, никаких тебе системных сообщений или чего-то в том же духе. Словно это не игра, а вполне себе живой мир. Ага, слишком уж живой. Вспомнить только, что со мной происходило за последнее время, и отчего я так радостно принял смерть. Но учитывая, что возродился я не в городе, как хотел, а на той же самой территории учебного центра, пусть и в храме бога, очень скоро меня найдут дроу и вернут прямиком обратно в руки Хантара. Где-то далеко на грани слышимости раздался шорох шагов. Ну вот, кто-то решил посетить храм, а я тут торчу на самом видном месте. Стараясь издавать как можно меньше звуков, я стал искать укрытие. Вот только кроме колонн и самой статуи в помещении, представляющем большую окружность, никаких укромных мест не было. Зато я обнаружил вход в храм, но исследовать его не рискнул. Звуки шагов шли именно оттуда, и все приближались и приближались. Ведь если вход переходит в обычный прямой коридор, то я, считай, сам себя принесу к неизвестному эльфу в руки. Решил, что лучшим вариантом будет встать за одной из колонн недалеко от входа. И если меня не заметят, то аккуратно проскользнуть и скрыться из храма. А что там дальше, будет видно потом. Если здесь целая сеть подземных ходов под всей территорией Нуар-Рахота, то можно будет сыграть в прятки, по крайней мере попробовать. А если нет, то все равно ведь рано или поздно кто-нибудь меня найдет, или мастер теней догадается активировать ошейник, о функциях которого, кроме тех, что мне сообщила система, я даже не догадываюсь. Может, там какой-нибудь маячок магического слежения встроен. Мало ли. Шаги стали еще ближе, и мимо меня неспешно прошел какой-то дроу в излюбленной одежде теней. Отлично, не заметил. Обрадовался я, но скрыться в коридоре не спешил, все еще опасаясь неизвестно чего, да и любопытно было, зачем тот сюда пришел. Темный эльф остановился у статуи Вигора и заговорил, словно бы обращаясь к Богу. Только из его слов я ничего не понял, зато хорошо заметил довольно странную реакцию Вигора, когда короткая речь Дроу закончилась. Меч ярко загорелся, рука пошевелилась и направила клинок точно в мою сторону. «Вот спасибо тебе, покровитель темных эльфов!» Дроу отреагировал мгновенно, растворился в тени, и внезапно я оказался оторван от пола. Руки эльфа держали меня крепко, не давая пошевелиться. Я даже испугаться толком не успел. Так все быстро произошло. «Крейбен?» Удивленно проскрипел Дроу очень знакомым голосом. «Я-то тебя и ищу». Фух, это был мастер Зархан. Можно выдохнуть и успокоиться. Осталось только узнать, для чего я ему был нужен и что меня ожидает дальше. А вообще неплохо бы услышать всю историю. Не зря же Хантар так усердно пытался узнать, кто я такой, подозревая неизвестно в чем мастера Зархана. «Не бойся. В отличие от Хантара, я тебя ни мучить, ни пытать, ни убивать не собираюсь. Тем более последнее, в общем-то, бесполезно. Не так ли, бессмертный?» Оскалился темный эльф. «И мне кажется, ты очень хотел бы услышать, для чего все это затевалось», словно прочитав мои мысли, спросил Дроу. «Еще бы, потому что я совершенно ничего не понимаю», согласился я. «И можно меня вернуть на место? Обещаю не пытаться сбежать», скосил я взгляд на выход из храма. «Хорошо». Зархан опустил меня на пол. «Кстати, я так понимаю, боги одарили тебя нашими умениями и возможностями? Ты стал тенью? Иначе просто-напросто не сумел бы попасть в этот храм». «Да, мастер», — кивнул я. «Но вы, кажется, хотели мне кое-что рассказать». «Конечно. Только давай присядем», — жестом указал он на ступени подле статуи. «Разговор предстоит долгий». «А не живая ли эта статуя?» Рука снова стала держать меч строго вверх, а на лице воина словно замерла довольная радостная ухмылка, хотя до этого ее точно не было. Уж такое выражение лица я бы запомнил. Я опасливо и нерешительно присел у ног Вигора, а Зархан справа от меня рядом. «Не обращай внимания на нее», — заметил мою нерешительность Дроу. «Наш покровитель — довольно интересное существо. Живые статуи в каждом храме — лишь одно из его чудачеств. Иногда мне даже кажется, что это самый нормальный и общительный из всех богов нашего мира». «Ну, ничего себе заявление!» «А он что, много богов знает?» «Впрочем, о богах лучше как-нибудь потом. Давай начнем с тебя. Ты не менее интересен, чем они». Дроу глубоко вздохнул и начал рассказывать. «Крейбен, первое, что тебе надо знать, ты потомок рода Хэн Уиал. Полукровок от двух рас, людей и сумеречных эльфов, которых еще называют синримы». Значит, вот о чем шла речь в системном сообщении перед моим возрождением. А Эденис — это тогда бог синримов. «Впрочем, это второстепенно, хоть ты и единственный из их далеких потомков, которого мы сумели, и то случайно, обнаружить за последние несколько веков. Постараюсь вкратце, без долгих и нудных объяснений и ответвлений, рассказать, как и почему исчезли синримы и их полукровки. Все началось с войны, жестокой кровавой войны трех рас эльфов. Кто ее начал, неважно, это длинная и запутанная история. Главное, что к концу этой войны мы объединились со светлыми и изгнали синримов с нашей, а затем и с их же земли, которую сейчас все называют свободной. Остатки народа сумеречных эльфов скрылись на обширной территории за узким перешейком в горном хребте Илиана, с одной стороны которого лежит гномье царство, с другой – пустоши орков. На ту землю никто из рас никогда не ступал. Страшный мертвый край, проклятый многие и многие тысячи лет назад войной неизвестных древних, как сам мир созданий. Предводители нашей армии тоже не стали рисковать и преследовать их дальше, понимая, что синримы и так обрекли на смерть сами себя. Они лишь приказали выстроить ограждение и выставить многочисленную охрану. Вскоре на том месте выросло небольшое поселение. И мы, и светлые совместно охраняли вход в проклятые земли, Но ни через месяц, ни через год никто из синримов так и не попытался покинуть то место. Так прошло 10 лет. Кто-то из светлых правителей рискнул отправить туда разведчиков, но те так и не вернулись. Судьба их до сих пор неизвестна. Хотя я предполагаю, что их убили именно синримы, но об этом позже. Итак, совместными усилиями мы возвели каменную стену, полностью перекрывающую проход в хребте Илиана, и оставили в поселении небольшой отряд, который должен был смениться через половину месяца. Спустя положенное время в поселение прибыл новый отряд, но никого из эльфов они не обнаружили. Поселение уничтожено и сожжено дотла. Трупов нет. А вместо стены, закрывающей перешеек, высокие и крутые, как по всей протяженности хребта, горы и скалы. Мало того, проклятые земли закрыл неизвестный магический барьер, который не берет ни волшебство наших магов, ни тем более простое оружие. Как они смогли такое создать, никто так и не разобрался до сих пор. Барьер, кстати, образно говоря, выглядит как сфера. Он прикрывает весь тот край не только сверху, но и снизу. Это мы со временем выяснили благодаря гномам. Высота, да и глубина барьера – 1000 шагов вверх и вниз. Мы пытались проникнуть туда по воде, на лучших кораблях орков, договорившись с одним из их кланов, но и там нас ждала неудача. Барьер захватывает огромную территорию и за водным продолжением хребта Илиана. А рядом с ним крутятся самые разные ужасные монстры, способные очень быстро уничтожить любое судно, посмевшее заплыть в их владение. Через какое-то время подобные звери появились и на суше. Хорошо, что далеко от барьера они не отходят, а то десятка таких существ вполне хватило бы для уничтожения любого города. А справиться с ними даже сейчас для самых сильных магов та еще проблема. 600 долгих лет не только мы, но и другие расы Нории изучали этот магический щит, периодически отправляя к хребту Илиана небольшие малочисленные разведывательные группы, на которые монстры внимания практически не обращают. Ведь все мы опасаемся, что синримы могут вернуться, и если они создали таких монстров просто для охраны проклятых земель, то даже страшно представить, до чего они додумались за века заточения. Но вот, наконец-то, недавно один из архимагов-людей, преданный нашей гильдии, разгадал загадку этого барьера и создал заклинание, открывающее туда кратковременный проход. И вот тут всплываешь ты, как один из потомков рода полукровок, синримов и людей. Ведь главным условием открытия бреши в барьере является кровь сумеречного эльфа. «Надеюсь, не вся», — попытался пошутить я, внимательно слушая и запоминая все, что рассказывает Зархан. «Не помню я что-то такого из истории мира Нории». «Да, мимолетное упоминание про сумеречных эльфов было, как давно вымершие расы, полностью истребленные во время какой-то там войны. Но это же игра. Не могли сценаристы не ввести множество легенд и тайн, будоражащих умы игроков. А те земли, которые Зархан назвал проклятыми и защищенные барьером, так это ведь самая обычная закрытая система территория для будущего введения в глобальный игровой сценарий». Нет там никого живого, даже самых простеньких монстров. А вот строений, артефактов некой расы и еще чего-то вполне хватает. Но вот на границе, да, какие-то там существа запредельного уровня есть. Так это чтобы игроки туда не пытались забраться. А то мало ли, вдруг получится взломать защиту и проникнуть на закрытую территорию. Впрочем, вряд ли искины за этим следят очень усердно. А еще где-то на противоположном конце мира Нории, созданного по образу и подобию нашей планеты, в плане есть еще один материк. Отец говорил, что со временем будет дана команда искинам заселить его живыми, разумными и неразумными существами. И когда количество игроков на первом материке достигнет пика, в особой закрытой зоне, наверное, он имел в виду как раз-таки проклятые земли, откроются порталы на совершенно новую неизведанную территорию. Вот только когда это еще будет? А тут какой-то непись рассказывает такое, что и сценаристам даже не снилось. Неужели один из высших искинов сам решился на изменение мира? Без ведома администрации игры и компании Life в целом. Все страньше и страньше. «Конечно, не все», — удивленно произнес Дроу, по-видимому, всерьез восприняв мою шутку. «Достаточно малой капли крови и твоего личного присутствия у барьера». «Тогда давайте побыстрее это решим. Я не против», — пожал плечами я. «Где там этот ваш маг? Собирайте какую надо группу и вперед к барьеру. А потом я свободен, хорошо? Достал уже этот проклятый ошейник». «Не так быстро, Крейбен», — осадил меня мастер теней. «Проблема в том, что Лсаэрос, так зовут нашего архимага, заперт в монастыре Ордал, что расположен в горах на острове Харит-Хадор. И если ты не знаешь, то Ордал не просто монастырь. Под ним в толще гор находится тюрьма для неугодных правителю и кругу высших магов королевства Насхар. Не знаю, каким образом Лсаэрос раскрылся, но факт остается фактом. Он заперт в монастыре без своих способностей к магии, и вряд ли его оттуда когда-либо выпустят. А кроме него секрет открытия прохода в барьере не знает больше никто». «Так освободите вашего Лсаэроса». «Невозможно», — скривился Зархан. «Мы даже проникнуть на остров не можем». «Так получилось, что после одной из войн между нами и людьми Харит-Хадор вошел в территорию, принадлежащую королевству Насхар. И вскоре был заключен договор перед лицом всех богов Нури, запрещающий нарушать границу двух определенных мест представителями любой расы мира, без должного на то разрешения самих правителей. С нашей стороны, безоговорочно, приняли решение закрыть Лиар-Рахор, главный обитель гильдии теней, владыка которой и является тайным правителем всего темного леса. А вот король Насхара удивил всех, обезопасив не столицу, как мы думали, а никому не нужный остров. И только потом мы узнали, что там создали некий монастырь, которым стали обучать монахов, способных бороться наравне не только с любым воином, но и магом. А немного позже построили тюрьму, сбежать из которой невозможно. И что, договориться никак нельзя? Кстати, снова новые подробности, лишь отчасти прописанные в историю мира Нория. «А как ты себе это представляешь, бессмертный?» «Наш представитель прибудет к королю Насхара и попросит разрешения посетить архимага Лсаэроса, чтобы узнать заклинание для открытия бреши в барьере хребта Илина», — съязвил Зархан. «Может, и тебя к ним за ручку привести?» «Ты хоть представляешь, какие знания скрыты в проклятых землях? Если мы узнаем и изучим хоть что-то, то наша раса получит очень большое превосходство над остальными. А если то же самое узнают люди?» «Мы-то ни на кого нападать не собираемся, только обороняться. А королевство Насхара? Люди — раса, вечно стремящаяся уничтожить себе подобных. За кого они примутся после того, как съедят Гавртул? Захватят все их территории и жителей. За нас? За светлых эльфов? Ну уж нет. Кроме дроу за барьер не проникнет никто. И вы, бессмертные, тоже ничего не измените». «Да, конечно. Темные эльфы не собираются ни на кого нападать. Так уж я и поверил. Но вслух об этом я говорить, конечно же, не стал. А то устроит мне Зархан веселую жизнь. Навеки вечные, пока меня из игры не вытащат. А вы уверены, что Лсаэрос уже не раскололся и не выложил все, что знает?» Решил я задать такой вопрос. Тем более и правда, если архимаг сдался, то весь план Зархана окажется пустышкой. «Конечно», — без сомнений произнес Зархан. Хоть его и лишили силы, но никакие пытки или заклинания не вытянут из него и доли правды. Наши маги лучшие в этом плане. Если он заговорит, то тут же умрет. Кроме того, физические пытки бесполезны, он не почувствует боли. Хорошо. И что тогда делать? А вот тут, как я уже говорил, ты появился очень вовремя. Когда я тебя купил и привел в Наар-Рахор, то собирался обучить нашим умениям и возможностям, прежде, правда, рассказав все и предоставив свободный выбор, участвовать в этом или нет. Но меня выдернул владыка гильдии. А когда я наконец-то вернулся, то сильно удивился, узнав, что ты не только полукровка, но и бессмертный. А Хантар, мой брат, по своей же собственной ошибке выполнил почти всю работу за меня, вложив в тебя основы, позволяющие стать учеником гильдии теней. С ошейником Ансарран свободный выбор? Сомневаюсь. «Хантар ваш брат?» — удивился я. «Да, но после твоей мнимой смерти у нас с ним...» Зархан на мгновение замялся, словно подбирая слова. «Скажем так, возник конфликт, из-за которого он покинул гильдию. Можешь о нем не тревожиться, опасаться его не стоит». Что-то эти его слова меня ни капельки не убедили. «Что за конфликт? Почему и как я с этим связан? Если получится, стоит об этом разузнать побольше. А пока я все-таки буду опасаться мастера Хантара. Что ж, теперь ты знаешь все. Внимательно глядя на меня, произнес мастер теней. Надеюсь, ты не откажешься и поможешь нам освободить Лсаэроса и проникнуть за барьер хребта Илиана. И Дроу как-то незаметно достал ключ от моего ошейника и стал его вертеть в руках. Такой вот прямой и явный намек, что отказываться не стоит. И словно дожидаясь именно этих слов темного эльфа, раздался тихий перезвон колокольчиков, и перед глазами появилось полупрозрачное системное сообщение. Доступно задание. Открытие прохода в магическом барьере хребта Илиана, закрывающем проклятые земли. Часть первая. Освободить архимага Лсаэроса из тюрьмы монастыря Ордал. Награда при выполнении всей цепочки заданий неизвестна. Отказ от задания неизвестно. Репутация со всей расы темных эльфов понизится до ненависть. Принять? Отказаться? Так и хотелось послать их куда подальше и нажать «отказаться», но это надо быть совершенно ненормальным и полностью сумасшедшим. Мало того, что я не знаю, что со мной случилось в реале и когда вернусь обратно, так и понятия не имею, сколько мне еще предстоит провести времени в виртуальном мире Нория. А жить мне хочется нормальной жизнью, а не радоваться кратким мгновениям тишины и покоя в череде смертей и пыток. Разумеется, я согласился. Я в тебе не сомневался, Крейбен. Наигранно обрадовался Зархан, убирая ключ от Ансаррана обратно в один из карманов и вставая со ступени. «Позволь официально, перед лицом Вигора, принять тебя в ученики гильдии Элкхиндал-Велдрин». Глаза статуи бога ярко засветились и сразу же потухли, подтверждая слова мастера теней. «Встань», — приказал Дру, — «и произнеси дословно. Я Крейбен. Перед лицом бога-покровителя Вигора приношу клятву верности гильдии Элкхиндал-Велдрин и прошу мастера Зархана взять меня в ученики». Встав, я медленно и вдумчиво повторил слова Зархана. Статуя снова ожила, голова без единого звука повернулась в мою сторону, и яркий алый взгляд, словно огонь, пронзил меня насквозь. И снова никакой реакции системы на явное и совершенно нескрытое присутствие бога Дроу. «Клятва принята». Тихий, на грани слышимости шепот в моей голове, и не думаю, что мне это показалось. «Ошейник я, конечно, пока не сниму». Зархан поманил меня к выходу из храма. «Но большинство ограничений, разумеется, уберу. И когда после обучения выйдешь с территории Нуар-Рахора, даже не пытайся сбежать. Все равно в него встроен магический маячок, так что я всегда буду знать, где ты находишься в любой момент времени». «Обучение зачем?» Механически переставляя ноги, спросил я, и, наверное, это был лишний и глупый вопрос. «Я понимаю, что ты бессмертный. Но мозги-то у тебя должны быть». Разочарованно покачал головой идущий впереди меня Зархан. «Ты сейчас слаб, как я не знаю кто. И если ты считаешь себя нормальным воином после всего лишь нескольких побед на арене, то глубоко ошибаешься. Тебе предстоит долгое и профессиональное обучение, которым займется мой лучший ученик за последние тысячелетия. Хотя он уже давно не ученик, а равный мне мастер теней», усмехнулся Дроу. Прав я был, когда подозревал, что под территорией Нуар-Рахора целая сеть подземных ходов. Тут целые катакомбы с отдельными комнатами, помещениями, залами и еще неизвестно чем. Через час мы наконец-то вышли на поверхность в одном из зданий. «Пойдем, подберем тебе лучшую и самую удобную комнату», — предложил Дроу. «Наверное, на первом этаже, поближе к моей. Там же и Дезраэля, когда прибудет, рядом поселим». Тем более одна из арен находится рядом. «Кстати, что-то он задерживается». Эльф достал странный небольшой черно-красный кристалл в форме плоского шестиугольника и на мгновение застыл. «Это просто средство связи», — заметив мой взгляд, пояснил Зархан. «Тебе я тоже потом такой выдам и научу обращаться». «Знакомое имя. Дезраэль. Кажется, я его уже когда-то слышал». «Точно, вспомнил. Это ведь он меня спас в доме одноглазого Эрона». Возле одной из дверей мастер остановился и предложил мне осмотреть комнату. «А через две двери напротив — мои апартаменты. добавил Зархан. Комната сильно отличалась от той, куда меня поселили в первый день моего пребывания в учебном центре гильдии теней. Никакого минимализма. Огромная кровать, стол, стулья и шкаф для одежды. Открыв еще одну дверь, я обнаружил ванную и нечто отдаленно напоминающее туалет. Ванная — это очень хорошо, а туалет? Игровому персонажу, в отличие от неписей, туалет совершенно ни к чему. Столовая тоже рядом расположена. Зархан стоял, опершись плечом о косяк двери. «Если лень ходить, можешь приказать кому-либо из рабов приносить тебе еду в любое время, какую выберешь». «Остальные комнаты такие же?» — уточнил я. «Да». «Тогда буду жить здесь. Кстати, надолго затянется мое обучение?» «Надеюсь, что нет. Как только появится Дезраэль, сразу же начнете». «А что мне сейчас делать?» «Хочешь, можешь поучаствовать в тренировках», — задумчиво произнес Зархан. «На выбор. Либо с другими учениками, либо рабами. Можешь отдыхать. Правда, если Дезраэль сегодня не появится, твоим обучением придется заняться мне с завтрашнего дня. Сегодня, увы, у меня других дел хватает». «С учениками», — решился я. «Смысл отдыхать. Чем быстрее я выполню задание, тем быстрее обрету свободу». «Тогда пойдем, провожу на арену. Заодно отдам несколько приказаний бывшим ученикам Хантара. И учти, все, что ты сегодня узнал, остается только между нами», — пригрозил Зархан. «Держи язык за зубами». Здание, в котором я теперь буду жить, и близлежащая арена, как оказалось, располагались в противоположной стороне от того места, где тренировал своих учеников мастер Хантар. Впрочем, теперь уже бывший мастер. У входа на арену, кто бы мог подумать, мы наткнулись на Урасала. Он-то тут что забыл? «Мастер», — склонил голову молодой дроу и удивленно и растерянно посмотрел на меня. «Отлично!» Словно он предвидел эту встречу, обрадовался Зархан. «Остальные ученики Хантара сейчас где?» «В своей обители», — не задумываясь, ответил дроу. «Как вы и приказали, я собрал их там и посоветовал никуда не расходиться, ожидая ваших дальнейших распоряжений». «А ты тогда что тут делаешь?» «Искал вас, мастер». «Зачем?» «Я недостоин жизни». Неожиданно дроу упал на колени. «Я нарушил приказ своего учителя, тем самым предав клятву, данную ему. Я поднял свой меч против вас, мастер». «Знаешь, клятва клятвой». Мастер рывком поднял дроу на ноги. «Но с недавних пор Хантар не является мастером гильдии, так что придется тебе сменить своего учителя». Дроу вырвался и снова упал на колени. «Я, Урасал, перед лицом бога-покровителя Вигора приношу клятву верности гильдии Элкхиндал-Велдрин и прошу мастера Зархана взять меня в ученики. Я, Урасал, вручаю свою кровь, свою жизнь и свою душу в руки мастера Зархана. Во имя Вигора и Даралайлы Теней». Последнее, мне кажется, было лишним. Впрочем, несмотря на эти слова, недовольным Зархан не выглядел. Наоборот, так и лучился довольством, словно кот. «Я принимаю твою клятву, мой ученик. А теперь вставай. С Крейбеном ты уже знаком. Он теперь тоже мой ученик и пожелал заняться нормальной тренировкой. Вот ты ему в этом и поможешь». «Лично», заметив недовольство на лице молодого дроу, уточнил мастер теней. «Не обращай внимания на ошейник на его шее. И не спрашивай его ни о чем, никого из вас это не касается. И учти, никаких рабов». «Понял, мастер», — снова склонил голову Урасал. «Позвольте выполнять?» «Да», — ответил Зархан и повернулся ко мне. «Если что, ты знаешь, где меня найти. Ну или спросишь у кого-нибудь. А будешь нужен, я за тобой пришлю».